Ребус давно уехал, но в рабочем зале было оживленно. Констебль подвел Марра к столу Шиван, и она, кивком отпустив сопровождающего, предложила банкиру садиться. Марра огляделся по сторонам. Свободных стульев поблизости не было, зато все, находившиеся в комнате, глазели на него, гадая, кто бы это мог быть. Мар, одетый в эксклюзивный костюм, белую рубашку и светло-желтый галстук, напоминал дорогого адвоката, а не как необычного посетителя участка. Мосс поднялся и, подставив свой стул с противоположной стороны стола, еще раз предложил Мару сесть. — Между прочим, мой водитель остановился на желтой линии, — сказал банкир, демонстративно поглядел на часы. — Не беспокойтесь, я не отниму у вас много времени, — сказал Шиван и похлопал рукой по компьютеру Филиппы. — Вам знаком этот аппарат? — В каком смысле знаком, — не понял Мар. — Это компьютер Филиппа Бальфур. — Разве? — Впрочем, возможно. Все компьютеры очень похожи друг на друга. — Верно, но сейчас речь не об этом. Речь об электронных письмах, которыми вы обменивались с Филиппой. — Что? — Рам — это ваши инициалы, не так ли? — Допустим, ну и что с того? Мосс шагнул вперед и протянул Мару лист с распечаткой. — В таком случае этот мейл послали ей вы, — сказал он. — И мисс Бальфур последовала вашим инструкциям. Мар поднял голову. Но смотрел он не на Моза, а на Шиван. Когда Эрик заговорил, она поморщилась, и банкир это заметил. — Ты совершил грубую ошибку, Эрик, — хотелось крикнуть Шиван, потому что теперь Мар знал, и из всех писем, которыми он обменивался с Филиппой, они сумели прочитать только одно — это. Если б Мосс не проболтался, Шиван могла бы пытаться поводить банкира за нос и посмотреть, насколько сильно он боится того, что его переписка с Филиппой могла попасть в чужие руки. — Ну и что? — спросил Мар, прочитав текст. — Любопытно, что первое же послание, которое вы отправили Филиппе, оказался целиком посвященным методам уничтожения информации. Как вы это объясните? Флип во многих отношениях была человеком закрытым, — ответил Мар. Больше того, ей нравилось, что у нее есть собственные дела, в которые не посвящен ни один человек. Когда ей подарили компьютер, она спросила меня, как надо стирать файлы. Ей не хотелось, чтобы кто-то читал то, что она писала. Мой ответ перед вами. Почему ей не хотелось? Мар грустно улыбнулся. Маленькие девочки обожают секреты. Вероятно, дело в этом, по крайней мере, отчасти. А еще в чем? Мар слегка пожал плечами. В его исполнении и в его пиджаке даже этот обыкновенный жест выглядел на редкость элегантно. Человек многолик. У каждого из нас есть несколько «я», и эти «я» различны. Человек, пишущий письмо пожилому родственнику, и человек, который хочет пообщаться со своим приятелем, — это два совершенно разных человека. Например, я всегда сам отправляю мейлы, посвященные военным играм. Мне не хочется, чтобы моя секретарша их читала, потому что в них я предстаю другим, не похожим на того Ранальда Мара, которого она каждый день видит. Шиван кивнула. — Кажется, я понимаю. Ну и, кроме того, моя собственная работа требует высокой степени конфиденциальности, секретности, если угодно. Защита коммерческой тайны, как вы, вероятно, знаете, становится в наши дни весьма насущной проблемой. Мы превращаем распечатки в бумажную труху, стираем файлы с помощью специальных программ, и это все только для того, чтобы защитить себя и своих клиентов. И когда Флейб спросила, как пользоваться кнопкой «удалить», я рассказал ей все, что знал сам. Мар перевел взгляд Шиван на Моза и обратно. — Вы это хотели узнать? — О чем еще шла речь в мейлах, которыми вы обменивались? — Вообще-то, переписывались мы не слишком долго. В первое время Флип еще плохо ориентировалась в том, что и как надо делать, и задавала много технических вопросов, но довольно скоро она, что называется, набила руку. Она была смышленой девочкой и быстро училась. «Мы еще проверяем жесткий диск на наличие стертых писем», — небрежно сказала Шиван. «Не припомните, когда примерно вы в последний раз обменивались мейлами?» Думаю, это было около года назад. Да, год или около того. Марс слегка наклонился вперед, собираясь подняться. Надеюсь, вы закончили, потому что мне действительно пора. Если б вы не научили ее стирать сообщение, мы бы его уже поймали. Кого? Сфинкса. Того самого, с которым Флип играл в эту странную игру? Вы все еще думаете, что он может иметь какое-то отношение к ее смерти? Именно это мы хотели бы узнать. Марс встал, тщательно расправив пиджак. Разве нельзя это выяснить, не обращаясь к Сфинксу? Шивон лишь слегка покосилась в сторону Моза, который мгновенно понял, что от него требовалось. — Разумеется, можно, — уверенно сказал он. — Правда, это займет немного больше времени, но мы его вычислим. Сфинкс был очень осторожен, но он все-таки оставил следы и довольно много. Мар переводил взгляд с одного детектива на другого. — Превосходно, — сказал он наконец. — А теперь, если я ничем больше не могу помочь, вы и так нам очень помогли. — Мистер Мар, — сказал Шиван, глядя на него в упор, — наш сотрудник вас проводит. Когда банкир ушел, Эрик поставил стул на прежнее место и сел. — Думаешь, это он? — негромко спросил Мосс. Шиван кивнула, задумчиво глядя Мару вслед. Потом ее плечи поникли, она зажмурилась и с силой потерла глаза. — Честно сказать, не знаю, — проговорила она. — И никаких улик? Не отрывая глаз, Шиван еще раз кивнула. — Значит, интуиция, — предположил Эрик. Она открыла глаза и посмотрела на него. — Пожалуй, интуиции лучше не доверять. — Вот и я тоже так думаю, — улыбнулся он. — Значит, надо обязательно добыть парочку доказательств. Когда зазвонил телефон, Шиван по-прежнему сидела неподвижно, словно дремала, поэтому Мосс снял трубку. Звонил сотрудник специальной службы по фамилии Блэк. Он спросил, с тем ли человеком он говорит. И когда Мосс уверил его, что да, с тем, поинтересовался, насколько хорошо его собеседник разбирается в компьютерах. — Кое-что понимаю, — скромно признал Мосс. — Хорошо. Машина перед вами. Когда Мосс сказал, что да, Блэк подробно объяснил, что, собственно, ему нужно. 5 минут спустя Мосс положил трубку и, надув щеки, шумно выдохнул воздух. «Уж не знаю, чем занимается этот парень из специальной службы», — сказал он. «Но когда я разговаривал с ним, мне все время казалось, что мне снова 5 лет, и я только что пошел в школу». «А, по-моему, ты произвел хорошее впечатление», — сказал Шиван. «Что ему нужно?» Блэк просил переслать ему копии всех мейлов, которыми ты обменивалась со Сфинксом, плюс подробности договора Филиппа с провайдером, ее пароли, логины, номер счета, имена и прочие, и твои тоже. — Вообще-то этот ноутбук не мой, а Гранта, — сказал Шиван. — Значит, его пароли и другие данные. Мосс немного помолчал. — А еще Блэк спрашивал, есть ли у нас подозреваемый. — Ты сказал? Он покачал головой. Пока нет, но отправить ему имя Мара и его электронный адрес никогда не поздно. А будет от этого польза? Может, и будет. Ведь могут же американцы через спутники свои читать любые электронные сообщения. Все электронные сообщения в мире, представляешь? Шиван изумленно уставилась на него, и Мосс рассмеялся. Я не утверждаю, будто наша специальная служба обладает столь же широкими возможностями, но кое-что эти ребята умеют, и потом, кто знает. Шиван задумался. — Тогда передай Блэку все, что у нас есть, в том числе и данные Намара. Ноутбук на столе пискнул, поступило новое сообщение, и Шиван поспешил его открыть. Сообщение было от Сфинкса. — Разведчик, мы встретимся, когда ты закончишь констриктор, согласна? — О-о-о! — протянул Эрик. — Он спрашивает твоего согласия. — Значит, игра не закончилась? — напечатал Шиван. — Нет, но только в виде исключения. — У меня несколько вопросов, на которые ты должен ответить прямо сейчас, — написал Шиван. Ответ пришел практически мгновенно. — Спрашивай, разведчик. — Я хочу знать, Филиппа была единственной, кто играл в эту игру. Они подождали минуту или около того. Потом... — Нет, Шивон посмотрела на Моза. Раньше он говорил «да». Значит, он лгал тогда или, наоборот, лжет теперь. А если судить потому, что ты снова задала ему этот вопрос, в первый раз ты ему не поверила? Сколько всего было игроков? Трое. Они знали, что играют друг против друга? Знали. А они знали тех, против кого играют? Последовала 30-секундная пауза. Ни в коем случае нет. Врет или говорит правду? Спросила Шивон. Я все думаю, успел ли мистер Мар добраться до своего кабинета, ответил Эрик. Я не удивлюсь, если узнаю, что у него в машине есть ноутбук с мобильным доступом в сеть, сказала она. При его профессии полезно опережать соперников на один шаг. А что, если еще раз позвонить в банк? Мосс уже набирал номер. Приемная мистера Мара? Говорит сержант Мосс, полиция графства Лотиан. Мне необходимо поговорить с мистером Маром. Он бросил взгляд на Шивон. Ждете с минуты на минуту? Спасибо. Да, скажите, пожалуйста, нельзя ли связаться с ним, пока он в машине? Мосс сделал вид, будто эта идея только что пришла ему в голову. Если он может получать электронную почту, я бы послал ему. Что? Нет, нет, ничего срочного. Я перезвоню позже. Он положил трубку на рычаги. Нет, из машины он не может выходить в сеть. Ну, секретарша может не знать всего или не говорить. Мозг кивнул. К сожалению, в наши дни достаточно иметь обычный мобильный телефон, подключенный к протоколу беспроводной связи, — сказал он. И Шивон сразу вспомнила Гранта, у которого такой телефон был. Потом она почему-то подумала о том, как они сидели в кафе «Элефант Хаус», и Грант сделал вид, будто трудится над кроссвордом, который на самом деле он решил накануне, чтобы произвести впечатление на женщину за соседним столом. Вздохнувши, он набрала следующий текст. «Знаешь ты, кто были эти люди? Если знаешь, ты должен сказать мне, кто они». Ответ пришел мгновенно. «Ты не знаешь или не скажешь?» «И то, и другое. Констриктор ждет, разведчик». «Последний вопрос, Сфинкс. Как ты нашел Флипси?» «Она нашла меня сама, как и ты». «Но как она тебя нашла?» «В ближайшее время ты получишь вопрос». «Похоже, Сфинкс решил, что с него хватит», — заметил Мосс. «Как видно, ему не нравится, когда пешки, которыми он привык помыкать, начинают задавать неприятные вопросы». Несколько секунд Шивон размышляла, стоит ли или не стоит пытаться продолжать диалог со Сфинксом, и в конце концов решила подождать с вопросами. — К сожалению, не мне равняться с Грантом, — добавил Мосс, и она вопросительно посмотрела на него. — По части кроссвордов и головоломок он даст мне 100 очков вперед, — пояснил Эрик. — Давай подождем и посмотрим, что Сфинкс придумает на этот раз, — сказала она. — Может, мы и без Гранта справимся? — Ладно. Ну, а я пока передам срочную шифровку в центр, то бишь в специальную службу. Окей, окей. Действуй, — кивнула Шивон. Она снова думала о Гранте. Шивон знала, что без него она не продвинулась бы так далеко. Однако с тех пор, как его произвели в пресс-секретари, Грант ни разу не поинтересовался ее делами. Ни разу не позвонил и не спросил, не нужно ли решить еще одну головоломку. Да, похоже, он совершил поворот на 180 градусов и теперь следовал другим курсом. Этот новый Грант даже внешне почти не напоминал взъерошенного парня, который в полночь мерил нервными шагами ее гостиную и едва не потерял голову на оленьем роге. Кроме того, Шивон знала, какого Гранта она предпочитает, и была уверена, что в данном случае ею руководит отнюдь непрофессиональная зависть. И, кроме того, еще ей казалось, что она кое-что узнала и о Джилл Темплер. Джилл была не так уж плоха, просто она боялась своей новой должности, и этот страх переполнял ее настолько, что она была не в состоянии с ним справиться. Джилл была просто вынуждена перекладывать часть груза на чужие плечи, выбирая людей компетентных и уверенных в себе, потому что ей самой этой уверенности как раз не хватало. Шивон, впрочем, надеялась, что это пройдет. И еще она надеялась, что когда уровень со странным названием «Констриктор» будет пройден, Грант, несмотря на свою занятость, сможет уделить минутку-другую своему бывшему партнеру, вне зависимости от того, понравится это его новой благодетельнице или нет.